Если в метро или в автобусе ребенок встанет и уступит место старшему, так и знай. Этот самый ребенок недавно приехал из СССР и еще не совсем стал американцем. Я многого не могу понять. И уже перестала спрашивать маму. Не хочу ее ставить в тупик. Ей самой не всегда весело. Зачем ее мучить вопросами? Ну вот таким, например. Почему здесь, в школе, где я учусь, дети ходят на головах, вытворяют, что вздумается, и учителя побаиваются их, и смотрят на маленьких разбойников, особенно черненьких, с мольбой во взоре, мол, потише, пожалуйста, не подожгите школу, не засадите нам, вашим воспитателям, ножичко в бок, и дайте, ради бога, дотянуть урок до конца. А разбойники, особенно черненькие, получерненькие, которые из Пуэрто-Рико, иногда дают учителям такую поблажку, а иногда не дают, в зависимости от того, как будет угодно их черненькой или получерненькой душе». Это объясняет мне папа свободное воспитание. Дети растут гармонично, свободными от страха и насилия. Ну и папа объяснил. От такого гармоничного, свободного воспитания нормальные люди не вырастут. Они очень свободны и очень гармонично становятся гангстерами и насильниками. Грабят старух в Бронксе, насилуют своих же учительниц, режут и стреляют. Всех, кто подвернется. Из-за денег. И просто так, от скуки. Чтобы это понять, не нужно прожить столько лет на земле, как мой папа, и иметь репутацию прекрасного лектора общества знания там, в СССР, и тоже лектора еврейской филантропической организации здесь, в Америке. Надо смотреть телевизор, там только и мелькают лица насильников и убийц, схваченных полицией. Точно такие же рожи, но чуть помоложе, резвятся в моем классе, лениво вкушая плоды просвещения от робких несчастных учителей. Когда-то совсем маленькой я мечтала стать учительницей, как моя мама. Здесь, в Америке, пойти в учителя значит поставить крест на себе. Злейшему врагу своему такой профессии не пожелаю. Да и платят им, со слов моей мамы, ничтожно мало. Намного меньше, чем мусорщикам, например. Так вот, почему в СССР, где нет свободы и демократии, в школах порядок, дети ведут себя как следует быть? Учителей уважают, а если не очень уважают, то, по крайней мере, побаиваются. Как я, например, боялась нашей дурехи Марии Филипповны. Учитель входит, мы встаем, покидает класс, мы тоже встаем. Скажешь лишнее слово, вылетаешь из класса за дверь, а там, глядишь, вызовут родителей, а те будут тебя корить. А если они не очень культурные, то и по попке ремнем съездят. Не очень расшалишься. Ну и чего хорошего, удивляется моим рассуждением папа. В советской школе воспитывали послушного, нерассуждающего робота. Ребенок как солдат. Встать, сесть, вон из класса. Разве я робот? Я не научилась рассуждать. Ты, говорит папа, последнее поколение. Уже не то. А мои сверстники, мы учились при Сталине, ходили по струнке с казенной мякиной в голове. А почему же тогда, не унимаюсь я, мы здесь по знаниям затыкаем америкашек за пояс? А почему нам ставят самые лучшие отметки? У кого в голове мякина? У этих-то и мякины нет. Тричелевая пустота. А ты все позабыла, криво усмехается папа. Как... Вам внушали чудовищные глупости в советской школе, и вы слушали, и балдели. Тут я немного спускаю пар, сбавляю шаг. Отец попал в точку. Я слушала, но не балдела. Все еще не сдаюсь я. А задавала вопросы. А что тебе было за эти вопросы? Что было? Плохо было. Знаете ли вы, кто такой Павлик Морозов? Ну, я очень хорошо. Ну, и очень хорошо, если не знаете. Я из-за него хорошенько поплакала. И в школе меня водили к директору и стыдили, как будто я что-то украла. И дома от родителей досталось на орехи, чтобы я прикусила язык и не лезла с глупыми вопросами. И не подводила папу с мамой под монастырь, то есть под большие неприятности. Павлик Морозов не мой соученик, и я с ним не сидела за одной партой. Этот мальчик, русский, советский мальчик, погиб в моем возрасте, и сейчас, останься он жив, был бы старше моего папы. Его убил классовый враг. А кто был такой этот классовый враг? Его родной дедушка. Можете себе представить, что меня убивают мои дедушки, Лёва и Сёма. Идиотизм. Ну, дедушка Степаныча, может быть, потому что он служил в КГБ и мучил заключенных. Но когда я родилась, он уже был в отставке, у него руки тряслись. Курицы зарезать не мог, не то что меня. Между прочим, он, хотя и бывший палач, а любил меня. И когда бывал слегка пьян, у него можно было выпросить все, что душе вздумается. Мог последнюю рубаху отдать. А уж на мороженое давал денег, сколько попросишь. Его жена, моя бабушка Соня, у которой душа была не такая широкая и совсем не русская, следила за ним в оба глаза и сдерживала его благие порывы. хотя любила меня не меньше, а даже больше. Дедушка Степан добрел ко мне, когда был под хмелем, а бабушка любила меня всегда, 24 часа в сутки и 365 дней в году, а если выпадал год высокосный, то все 366 дней. Павлика Морозова убил его родной дедушка. За что? Вот тут я сначала совсем ничего не могла понять. Жил Павлик в глухой деревне, в Уральских горах. Было это давным-давно, еще до рождения моего папы. У Павлика тоже был папа, деревенский человек, крестьянин. У него было маленькое хозяйство, он сеял хлеб и доил свою корову, чтобы у детей было свежее молоко. В это время по приказу Сталина по всей России у крестьян стали отнимать землю и скот и делать все общим, чтобы жить по-социалистически, а не частным образом. Короче говоря, сделали колхоз. Это такое сокращенное слово, которое расшифровывается как коллективное хозяйство. Отец Павлика не хотел расставаться со своей землей и был против колхоза. А таких людей Сталин называл врагами народа и отправлял в тюрьму, где они обычно умирали, побывав на допросах у таких друзей народа, как мой дедушка Степан. Никто не знал, что отец Павлика против колхоза. Знал Павлик, который подслушал ночной разговор папы с дедушкой, и пошел в милицию и донес на родного отца. За что того немедленно арестовали, и Павлик остался сиротой. Потому дедушка зарубил его топором за то, что продал отца. Наша учительница Мария Филипповна, когда рассказывала нам о подвиге Павлика Морозова, чуть слюнями не изошла, умиляясь этому отцепродавцу как святому. Для него, как для подлинного патриота нашей Родины, дело коммунистической партии было выше традиционной сыновней любви. Берите пример с него, дети. С кого брать пример? Какой пример? Доносить на своих родителей? Сажать их в тюрьму? За что? За дело коммунистической партии? Какое дело? Что такое ребенок понимает в политике? Какое ему дело до взрослых дел?